Глава 20. Кэтрин. «Ты сказала, что пробудешь в полиции какое-то время, и я решила вернуться домой. Я еще плохо соображала после снотворного и не сразу попала ключом в замочную скважину. Сколько раз мы проходили по этой лестнице с Йеном. Возвращались с вечеринок, шли на прогулку или в паб. В первое совместное Рождество чуть не отморозили зады, пытаясь заняться любовью прямо в подъезде. Ключ зашел, но не хотел поворачиваться, как я ни старалась. Понятно, ты заставила Йена поменять замок. Йена больше нет. Я снаружи, ты внутри. Тело Йена в морге. Невозможная бессмыслица какая-то. Я взревела от ярости и отчаяния и выбежала из подъезда, оставив погнутый ключ в двери. Ты позвонила только через несколько часов. Я ждала в машине и набирала желчные сообщения. Теперь довольна, лживая двуличная шлюха. Поздравляю, ты все уничтожила. На какую еще низость ты способна, подлая дрянь? Правда, я не стала их отправлять. Не хотела признавать полное поражение. Я была бесконечно одинока. Как же мне не хватало Йена в тот момент, его запаха, крепких объятий. Мне повсюду слышался его голос, мерещился его силуэт в толпе. Отчаянно хотелось с ним поговорить. Я даже иногда машинально доставала телефон. В последующие дни я словно обезумела от горя. У меня вошло в привычку находить безлюдное место по вечерам и вызывать рвоту. В память о прошлом, о Йене, о его заботе. Знакомые ощущения слегка успокаивали. Когда ты наконец позвонила, ты рассказала о смерти Йена в мельчайших подробностях. Мне было мало, и я продолжала расспрашивать. Ты знала, что он собирается напиться? Нет. «Из-за чего вы поссорились?» «Ты не готова это обсуждать. Хотел ли он покончить с собой?» «Ты не знаешь. Почему ты так долго пробыла в полиции?» «Было много вопросов. Выясняли, не было ли чего подозрительного». «И как?» «На данный момент они исключили убийство. Будут выяснять причину смерти. Потом тело можно будет забрать, и ты организуешь похороны». «Ты?» «Да, Кэтрин. Я. Его гражданская жена». «Нет, Лили. Его гражданская жена я. 20 лет совместной жизни что-нибудь дозначат». «В данном случае качество гораздо важнее количества, Кэтрин. Организацией похорон займусь я». Всегда ненавидела похоронные дела и разговоры. После смерти матери было невыносимо. Пожилые соседки наперебой предлагали помощь с организацией. Заставили меня выбирать обивку гроба, как будто от цвета ткани что-то поменяется. Мы с Йеном часто шутили на эту тему. Он говорил, что умрет первым. Мужики всегда склеивают ласты раньше. Тем более я не самый здоровый экземпляр, как ты успела заметить. Извини уж, дорогая, только не заморачивайся с цветами и прочей фигней. Выкини меня в мусорный бак, не забудь, их выносят по понедельникам. И иди поешь, выпей за мое здоровье. Да, он умер бы первым, и я бы его проводила. Только не так, как сейчас. Йен, как же ты допустил? Что она с нами сделала? Ладно, Лили, организуй на здоровье. Да, чуть не забыла. Давно хотела сказать. Выметайся из моей квартиры. Ты ведь в курсе, что нарушаешь закон? Ну так заявите в полицию. Я замешкалась с ответом буквально на долю секунды. А ты уже повесила трубку. Дни шли, мое терпение истощалось. Деньги почти закончились, дома нет, за помощью обратиться некому. Ты присоединилась к заговору молчания, Никаких вестей ни от Джеммы, ни от тебя. Смерть Йена до сих пор не укладывалась в голове. В конце концов, вымотавшись от ожидания, я решила подкараулить тебя у подъезда и припереть к стенке. Около половины девятого парадная дверь открылась. Показался сосед с первого этажа. Он пятился, снося по ступенькам твой велосипед. «Недолго же ты горевала». Он аккуратно опустил велосипед на тротуар, а ты благодарила лучезарной улыбкой. Я вылезла из машины и направилась к тебе. Вблизи я разглядела, что выглядишь ты отвратительно. Похудела, стала не менее тощая, чем я. Волосы не уложены, землистый цвет лица при виде меня перешел в мертвенно-бледный. Словно на юные черты легла тень будущих лет, и я представила, какой ты когда-то станешь. «Жаль, Йен не видит», — подумала я. «Его любовь поугасла бы. Предстань ты пред ним в столь жалком виде, без привычной живости и блеска в глазах. Только он ничего уже не увидит. Мы обе это знаем». «Здравствуйте, Кэтрин». «Как дела? Обживаешься? Просторней стало без Йена?» «Хватит». «Лили, какого черта? Во-первых, освободи квартиру и верни вещи. Во-вторых, я хочу знать, когда состоятся похороны моего мужа». «Все не так просто». «А, по-моему, проще некуда. Ты незаконно захватила мое жилье». «Джемма собиралась вам позвонить. Похороны в среду». «В среду? Хорошо. Где?» «Лондонский крематорий. Протестантская часовня». «Странно. Я была полностью согласна с выбором. Неужели ты и правда успела хорошо его узнать? Мне не хотелось в это верить». «Кстати, как прошла экспертиза? Удалось установить причину?» «Несчастный случай. Злоупотребление спиртным и наркотиками». «Следовало ожидать». «Нет, не следовало. Он бросил». «Кстати, почему он был в Холлоуэе?» «Я не буду с вами это обсуждать». «Повторяю, выметайся из моей квартиры. Верни мое жилье и вещи». «Кэтрин, квартира не только ваша, но и Йена». С этими словами ты села на велосипед и оттолкнулась ногой. Ты нисколько меня не боялась. Я закричала вслед. «Это мой дом, чертова воровка!» Ты затормозила. Развернулась и на полной скорости поехала прямо на меня. Я вовремя попятилась, велосипед со скрипом остановился, я схватилась за руль и зажала переднее колесо ногами. Твое лицо было очень близко. «Еще раз увижу вас под окнами ночью, позвоню в полицию». «Ты? А ничего, что ты украла квартиру? Полиции будет весьма интересно. Кража – это преступление. Преследование – тоже. Держитесь от меня подальше и перестаньте сюда приходить». Ты высвободила велосипед и уехала. «Почему ты разрушила мне жизнь?» – кричала я вслед. Ты лишь ожесточенно крутила педали, удаляясь. В следующий раз мы увиделись на похоронах Йена, где ты играла роль убитой горем вдовы. Даже после его смерти ты стояла между нами. Нагло, бессовестно занимала мое законное место рядом с ним. Ты надела черный брючный костюм. Мой костюм, который ты погладила моим утюгом в моей квартире и посмотрелась в мое зеркало перед выходом. Все это должна была делать я. Ты еще больше осунулась. Хотя, может, просто вживалась в образ. Я не умытая и не ухоженная, все равно выглядела хуже и больше походила на скорбящую. Хоть в чем-то удалось тебе обойти. Радости от победы, впрочем, не ощущалось, да и поздравить было некому. Я не знала, кто придет проститься с Йеном. Пришли только ты и я. Ты пригласила мать и Джему. Я сидела одна с левой стороны от прохода и думала о Йене. Короткая вышла жизнь и глупая смерть. и ничего не осталось после. Даже хоронить некому. Родственники умерли или давно потеряли связь. Друзья предали, коллеги позабыли. Что за жизнь, если у гроба лишь гражданская жена и любовница с сумасшедшими мамашами? А кто придет проводить меня? Кто будет со мной в последний час? Меня-то вообще вынесло за скобки. Ты поднялась с передней скамьи и направилась к гробу, произносить первую прощальную речь. Я знала Яна недолго, но он перевернул мою жизнь. Он был добрым, смешным, великодушным и талантливым человеком. Незадолго до гибели он нашел в себе силы измениться к лучшему. Тем горше его несвоевременная кончина. Скучаю. Буду помнить вечно. И ты оглядела зал, словно ждала бурных оваций. Боже, какие вы снежинки-показушники! И вдруг обратилась ко мне. Кэтрин, хотите сказать несколько слов? Несколько слов, говоришь? По-твоему, почти 50 лет его жизни, 20 из которых он прожил со мной, можно пересказать в нескольких словах? Самоуверенная дрянь. Твоя мать и Джема даже смотреть боялись в мою сторону. Каких ты им сказок насочиняла про роман с Йеном, чтобы они не растерзали тебя на месте за этот цирк? Я поднялась и пошла к кафедре. Меня качало после бессонной ночи. Я была за гранью отчаяния. Абонемент в фитнес-клубе закончился. Я не помнила, когда последний раз мылась. Я ходила к лечащему врачу за рецептом для снотворного, и он снова выписывал циталопрам. Антидепрессант, который я пила в прошлом году. Я выкупила, однако принимать не стала. Мое состояние уже не вписывалось в рамки депрессии. Я ничего не ела 2 дня. Бензин покупала маленькими порциями по 5 фунтов. На карте оставалось 43 фунта. То есть никакой надежды заплатить минимальный взнос по кредиту. Похороны Йена вполне вписывались в общую нереальность происходящего. С трудом поднялась к кафедре и заговорила, глядя прямо на тебя. Я прожила с Йеном Макивером почти 20 лет. И очень сильно его любила. Он для меня был всем. Домом, мужем. Я не знаю, почему он погиб. Из-за чего довел себя до бесчувствия в тот вечер. Какую душевную рану пытался заглушить. Мы никогда не узнаем. Надеюсь, он простит человека, нанесшего ему обиду. Мое сердце разбито. Йен. Я буду любить тебя вечно. Любимый, мне очень тебя не хватает. Ты хорошо выбрала музыку. Я, наверное, приучал тебя к любимым рокерам. Teenage Fun Club, Sonic Youth и Jesus and Mary Chain. Ставил музыку, закрывал от удовольствия глаза, в такт вскидывал указательный палец к потолку и крутил твист одной ногой. Словно подвыпивший папаша на свадьбе дочки. Неужели ты и правда так хорошо его узнала? Бывает жизнь как собрание сочинений, а у Йена вышел короткий рассказ. И ты успела его прочесть. Йен – человек, застрявший в прошлом, в молодости. В душе он остался отчаянным парнем из Глазго, который когда-то приехал покорять Лондон. Романтик, авантюрист и неудачник. В крематории ты с проникновенным выражением лица смотрела, как за гробом закрылись створки. Когда мы вышли, ты бросилась в машину и захлопнула дверцу, чтобы у меня не было ни малейшего шанса к тебе приблизиться. Ко мне подошла Эйлин, твоя мама. Я бы хотела попросить прощения за дочь. Примите мои соболезнования. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете нас простить. Сказала она, пожимая мне руку шершавыми пальцами. У нее был просторечный ноттингемский выговор. Низенькая и невзрачная, она напомнила мне мать. И также неодобрительно хмыкала. В отличие от Джемы, сейчас она тебя осуждала. Только никак не могла на тебя повлиять. Никогда. Как, впрочем, и Джема. «Хватит, Эйлин, пойдем». Джема подошла сзади и буквально толкнула сестру к машине. «Твоя мать запнулась». Пошла и села на переднее сиденье рядом с водителем. «Кстати, Джема», — спросила я, — «есть ли новости про расследование?» «Вы хотите знать сейчас? Здесь?» «Я уже давно жду ответа и, если честно, у меня заканчиваются деньги». «Расследование завершено, Кэтрин. Вы получите уведомление на следующей неделе». «Уведомление о чем?» Вы уволены за злостное нарушение финансовой этики. А автора писем с угрозами нашли? Письма писал Азиф. Обвинения, предъявленные им, не доказаны. Она смерила меня глазами. Как бы то ни было, его уволили, так что вопрос решен. «Азиф?» – растерялась я. «Вообще-то я ждала, когда мне предоставят слово в ходе расследования». «Ваше участие не понадобилось». «Это еще почему?» «Кэтрин, имейте совесть. Массаж в Розвуде, 2 бутылки шампанского, дизайнерская кожаная куртка, платье для церемонии и 5-звездочная гостиница в Саксесе. Неплохо погуляли за счет компании. С корпоративной карты списалось около 10 тысяч. Вы ужасно меня подвели. Я вас защищала». «А теперь выгляжу полной дурой в глазах совета директоров. Из-за вас мне могут предъявить вотум недоверия». «Я тут ни при чем. Это ты выставила нас с Джемой полными дурами. Ты грабила меня средь бела дня. А я так хотела подружиться, что закрывала на все глаза. А еще питала иллюзии, что могу выиграть, когда у тебя, оказывается, все просчитано на несколько шагов вперед». «Лили украла карту. Она подставила меня и с картой, и с Розвудом, и с речью. Разве вы не видите, она разрушила мою репутацию, отобрала работу и Йена!» Джема кивнула, готовая к возражениям. «Занятная теория, Кэтрин. Вы, оказывается, фантазерка. Только карту нашли в вашем шкафу. Кстати, судя по его состоянию, вы еще и неряха. Я уже молчу о расизме». «Расизме?» «О да, козырной туз ты припрятала в рукаве, припасла на последний момент. Сначала замучила до полусмерти, теперь добиваешь. Почему я сразу тебя не раскусила? Слишком хотела верить в хорошее, идиотка старая». «Лили рассказала про эпизод с Азифом. Вас следовало немедленно уволить, однако она решила дать вам шанс исправиться». «Лили дала мне шанс», — повторила я, глядя на тебя. «Замечательно». Ты сидела в машине, старательно избегая смотреть в мою сторону и надев для надежности солнечные очки. «Кэтрин, нет смысла спорить. Решение принято». Однако у меня тоже были припасены веские аргументы. Джема не сможет от них отмахнуться. «А идея?» «Чтобы Лили давала мне мастер-классы, между прочим, типичный эйджизм. Мое состояние после болезни вы никак не учли. Письма с прямыми угрозами в мой адрес просто проигнорировали. Не пресекли откровенную травлю сотрудника. Помнится, вы говорили о безопасной рабочей среде, которую мы стремимся создать в редакции. Так вот, мне вы ее не создали». «Дайте мне возможность высказать свои претензии». «Кэтрин, я вас не узнаю. Я думала, о безопасной среде мечтают только снежинки, как вы любите их называть». Джема смерила меня презрительным взглядом, и я вспомнила, в каком ужасном состоянии нахожусь. Недавно купленная элегантная юбка-карандаш была измята и покрыта пятнами. «Кстати, о снежинках». Продолжила Джема. «Лично я их уважаю и ценю. Нынешние молодые люди умны и увлечены работой, Нам есть чему у них поучиться. Вы боитесь конкуренции, потому что понимаете, вы сильно проигрываете на их фоне. По крайней мере, мне положена денежная компенсация. Боюсь, что нет. Кто займет должность главного редактора? Должность главного редактора упразднена. Введена новая позиция – директор по контенту. Дайте догадаюсь, кто им станет. За создание контента будет отвечать Лили. О да, теперь же создают контент. А мы-то, идиоты, просто писали. Должно быть, я потеряла человеческий облик. Оголились в звериной ярости зубы. Как же ты, наверное, злорадствовала, сидя в машине. «Кэтрин, вы переходите всякие границы», — заявила Джема. «Я понимаю, вам сейчас нелегко, и мне очень жаль, но...» «Джема, хватит! Нам пора!» — позвала Эйлин, приоткрыв окно. «Вы очень не сдержаны, Кэтрин». Джема села, и вы тронулись. Ты наблюдала из окна. Сжигаемая ненавистью, я выбежала на дорогу и с размаху ударила обеими руками по капоту. Водитель резко затормозил. Кто-то из прохожих закричал. «Плевать на прохожих!» «Да, я выглядела одержимой. Довела меня до безумия. Теперь полюбуйся!» Я обогнула машину и стала стучать в твое окно. «Ты во всем виновата! Я все про тебя знаю! Я до тебя доберусь!» кричала я. Ничего я не знала. Ничем не могла тебе пригрозить. Пока не могла. В тот вечер еле добралась до обычной ночной парковки на Чёрч-стрит. Заблудилась, попала в пробку, в результате потратила целых 18 фунтов на бензин. Потом купила бутылку джина за 21 фунт. Пошла в парк, расстелила на траве куртку и стала пить. Зазвонил телефон. «Кэтрин Росс?» — спросили в трубке. «А кто же еще?» — ответила я, уже изрядно подвыпившая. «Меня зовут мистер Ока. Я представляю интересы Йена Макивора. Он оставил завещание». «Завещание?» «Йен не составлял завещание». Поговаривал, только руки все не доходили. Он вообще не отличался организованностью. Ну и потом, мы были молоды, куда торопиться? «Простите, что беспокою в нелегкое время. Это касается вашей совместной собственности. Вы могли бы подъехать ко мне в офис?» «Зачем ехать? Он все завещал любовнице, верно? Так и скажите, не стесняйтесь». «Мистер Макивор завещал свои 50% совместного имущества гражданской жене на момент его смерти. И она хотела бы выкупить причитающуюся вам долю». «Откупиться и выставить меня из дома?» «Вы, в свою очередь, тоже можете предложить выкупить половину». «Я ничего не могу с такими долгами по выплатам. Я осталась на улице». «Значит, этот вариант вы не рассматриваете?» «У меня нет никаких вариантов. Неужели вы не понимаете?» И не было уже много лет. Скажите лучше, он хоть что-нибудь мне оставил? Или квартира в Хэллоуи тоже ее? Но у вас остается ваша доля, предприняв некоторые действия. Черта с два! Ничего у меня нет! Я бросила трубку и, запрокинув голову, опустошила бутылку. Джин тек по лицу, даже попал в глаза. Потом я, качаясь, встала на ноги и разбила бутылку о ствол дерева. Я шла к машине, почти не видя ничего перед собой. Каждая клеточка моего существа была полна бессильной ярости. И покрасневшее лицо, и сжатые кулаки, и ватные от выпивки ноги. «Ты, кажется, победила, Лили». Лили. 19 апреля. Начало новой жизни. Не думала, что так выйдет. И хоть мне правда, честно-честно, его не хватает, Месть получилась еще лучше, чем я рассчитывала. Йен подарил мне все, что было у них с К.Р. Я не знала, о чем он говорит с юристом, мало ли какие бывают квартирные дела. Завещание? Да я понятия не имела. Я вообще не разбираюсь в бумагах. Правда, я рассказывала Йену про детство и могла невзначай оборонить, что самая заветная моя мечта – иметь постоянную крышу над головой. Не зависеть от Джемы, мамы, консьержа или кого-то еще. Я могу повелевать впечатлительными натурами вроде Йена одной силой мысли. Сама себе удивляюсь. В общем, Йен решил позаботиться о моем будущем на случай, если его самого не станет. И его не стало. Следователь, конечно, мной заинтересовался, когда узнал, что Йен составил завещание в мою пользу и сразу умер. Спрашивал, где я провела вечер пятницы и так далее. Хорошо, сосед с первого этажа оказался милягой и подтвердил алиби. Про историю в Литте тоже расспрашивали, но довольно быстро отстали. И вот я живу в квартире К.Р. Джема предложила отложить денег, чтобы выкупить ее половину, и я согласилась. Да, пока придется брать взаймы у тети, но у меня уже есть работа. Скоро я начну сдавать квартиру в Холлоуе и смогу вернуть. Как только рассчитаюсь с Джемой и не буду от нее финансово зависеть, сразу порву с ней все связи. Наконец, освобожусь. Получается, от смерти Йена я только выиграла. Напрашиваются предположения, да? Но, честное слово, я не хотела. Я снова одна, но на сей раз совершенно не рада. Я повзрослела, изменилась. 29 апреля. Похороны. Никогда не была на похоронах. Тем более не организовывала. И вот сегодня сижу в часовне и смотрю на Йена в гробу. К.Р. сидит через проход. До сих пор не верится. Абсурд. Я говорю Йену теплые слова на прощание. Потом даю сказать К.Р. Я же не монстр. Все-таки они когда-то были вместе. Она поднимается на трибуну. Вид у нее как из помойки. Волосы засаленные, одежда далеко не первой свежести. Намекает, что я виновата в смерти Йена. Я вспоминаю подробности того дня, когда нашла его тело. Пока парамедики заворачивали меня в блестящее одеяльце и выводили из комнаты, я успела кое-что заметить. И она еще смеет обвинять меня. «Я до тебя доберусь!» — кричит К.Р. Она продолжает свое расследование. Я тоже не сижу на месте. Разговор с Азифом очень многое прояснил. Вот она, истинная сущность К.Р. Еще я нашла ее кормушку для ягнят среди вещей Йена в Холлоуе. Прочту, и, может, пойму, откуда в Кэтрин Росс столько разрушительной силы. 30 апреля. Пора уносить ноги. Прочла. Теперь понятно, почему Йен больше не хотел ее видеть и почему не дал мне дочитать. К.Р. отвратительно. Видеть ее не хочу. Мне тошно находиться в квартире. Я здесь больше не усну. Меня окружает ее темное прошлое. Скорее бы наступило утро. Зато от чувства вины и следа не осталось. К.Р. заслужила оказаться в полном одиночестве. Без дома, без работы и без денег. Она любит говорить, что молодежи не хватает закалки. Вот пусть сама закаляется. Если она опять решит развлечься посреди дороги, я не кинусь спасать. Я недавно написала пост, специально для нее. Там я все объясняю. Вывешивать пока не буду. Или вообще не буду. Пусть замучается до смерти догадками и сомнениями. И побыстрее. Собрала чемодан. Сейчас 5:30 утра. Скоро рассвет. Теперь, думаю, смогу заснуть ненадолго.